Глава 59. На следующий день после завтрака я пошел к себе в кабинет. Нужно было разобраться с кое-какими делами. Не прошло и часа, как в дверь постучали, и в открывшейся двери появился Слива. «Саш, тут тебе Бондарев». «Бондарев? Вот так неожиданный гость. Пусть заходит, конечно». «Добрый день, Саша». Открывая дверь нараспашку, переступил порог наш самый главный полицейский. С помощью Димы мы протолкнули-таки его наверх, и он теперь стал начальником местной полиции. Сделав закладки, я закрыл последнюю из амбарных книг Георгича и сдвинул всю их стопу на дальний от входа край столешницы. Продолжу с ними позже. «Добрый день, Алексей!» — поприветствовал я его, выходя из-за стола. «Опять мои чёты натворили?» «Хотя нет, ты бы меня тогда к себе вызвал». «Да нет», — улыбнулся он, — «всё нормально, дело есть. Уделишь мне время?» «Конечно, присаживайся, кофе будешь?» «Не откажусь». Я подошёл к стоящему у меня в кабинете на отдельном столике кофейному аппарату и сделал нам две чашки капучино. «Вот», — поставил я чашку перед ним на столе, — «там сахар около аппарата возьми». Бондарев поднялся с кресла, взял сахар и две ложки. «Слушаю тебя», — начал я разговор, пока мы размешивали сахар. «Я вокруг да около ходить не буду», — резанул он по-милицейски жестко. «Скажу тебе прямо как есть. В городе, благодаря вашему сервису, стало появляться все больше и больше машин». «Не-не, это хорошо», — засмеялся он, увидев, как мои брови поползли вверх. «Известно мне и про трассу, которую собрались строить, и про асфальт. Вчера только совещание в мэрии было. Все городские службы на уши поставлены. В частности, и доля каждому полагающейся». «Так вот», — хороший кофе кивнул мне на чашку, отпив из нее, — «я тебе сначала расскажу про наши планы, а потом скажу, что мне от тебя надо». «Слушаю», — я немного откинулся в кресле. «Машин появляется все больше. Покупают их все, кому не лень. Порядка нет никакого. По городу потихоньку начинают гонять, поднимая кучу пыли. Да, скоро будет асфальт», — он выставил перед собой руку, — «и пыли не будет. Но будут гонять еще больше. Мои ребята периодически ловят пьяных за рулем около различных баров. Да и трезвых шумахеров догоняют и останавливают. Аварии стали происходить. Народ начинает биться». «Это да. Тут он прав. Сам видел несколько машин в кузовном после аварий, которые произошли уже тут. Да и про пьяных ребят рассказывали. У нас-то с этим строго. Туман всем хвоста накрутил. Конечно, кому все по барабану, тот и выпьет, и за руль сядет. Нямота он, когда расколотил об дерево свою БМВ, тоже думал, что прокатит. Хорошо, людей не было на дороге, и никто не пострадал из-за него, кроме него самого и его девушки. Так вот, принято решение о создании в городе ГАИ». «Да ладно!» — засмеялся я. «И тут будут!» «Да, будут, Саш», — улыбнулся Бондарев. «Надо порядок наводить. Перечислю тебе, что будет сделано. Наперво всем водителям будут выданы местные права. Все машины будут оформлены. Вводим правила, как в том мире были. Знаки, разметка, светофоры. Все это будет делаться. Если есть правило передвигаться по городу 60 км в час, то будь добр его соблюдать. Буквально вчера еле догнали на двух наших Маздах очередного горе-гонщика. Он в 12 ночи по центру 150 на своей БМВ гонял с девкой какой-то. Да еще убегать пробовал». «Ни хрена себе!» — воскликнул я. «Совсем, что ли, отмороженный?» «Вот и я про что!» — вздохнул Бондарев. «Ребята догнали его, в свою тачку сунули, да в полицейский участок привезли. А что мы с ним сделаем? Прав-то нет. Чья машина? Тоже непонятно. Говорит его. Как проверить?» «Никак!» — кивнул я головой. «Документов тут ни у кого нет». «Вот-вот. До утра он просидел у нас в камере. Утром с ним поговорили, штраф выписали и отпустили». Самое интересное, что он трезвый так ехал. Перед девчонкой, скорее всего, выпендривался. Скорее всего, снова согласился я. А представь, что будет, когда машин будет не 300 с небольшим, как сейчас, а несколько тысяч. Да тачки-то все мощные иномарки. Дури под капотом до хрена. Вот и носятся все. Сбил бы такой кого? Не дай бог. Тачку бросил бы и ушел. И ищи свищи потом. А вот если бы у него, например, права были, их отобрали, либо штраф выписали не 200 лин, как вчера, а несколько тысяч, то и он задумается, и другие тоже подумают, надо так ездить или нет. Все правильно, Леш, снова кивнул я. Поддерживаю и тебя, и вас в этом направлении. Только несколько вопросов. Первый. Ты говоришь, штраф 2000 лин. Ведь для одних это большие деньги, а для других не очень. Как с этим-то быть? Тут тоже все придумали, хитро улыбнулся Бондарев. Ты забыл, что у нас все зарплаты белые в городе? Вообще все. Конвертов, как в том мире, нет. Вы хотите привязать штрафы к зарплате в процентном отношении? Догадался я. Совершенно верно. Сейчас мои ребята разрабатывают таблицу штрафов. За мелкие и за крупные нарушения будут разные штрафы. За пьянство за рулем, само собой, сразу лишение. Если будут говорить, денег нет, просто будут тут же присылать письмо работодателю, и он будет обязан удержать из зарплаты этого человека и перевести на счет города. Думаете, будут переводить? Ты бы перевел. Если знаешь, что если ты этого не сделаешь, завтра на тебя, как на юридическое лицо, на самого штраф наложат. Жестко. Не крутовато ли берете? А как еще бороться с гонщиками такими? С теми, кто систематически нарушает правила. На той неделе один такой водятел двоих пешеходов сбил. Скорость он не рассчитал, говорит. Так его же раньше уже ловили несколько раз за скорость. Хочешь погонять? Езжай в карьер ваш или за город. Нет, им надо в городе всем погонять. Да еще и со светофора стартануть так, чтобы все охренели. Никто ничего не боится. Камер тут у нас нет, и, думаю, еще не скоро появится. Так что только так. Базу-то мы ведем свою по таким нарушителям. Да ладно, не поверил я. Я тебе честно говорю. Вот и разрабатываем сейчас систему штрафов. Поймали несколько раз, права сразу заберем. У тебя вот Эва-9 есть, Кадиллак с хрен знает сколькими лошадьми под капотом. Но ты же не носишься, как угорелый, по городу. Да, снова кивнул я. Я понимаю, что это опасно. И ребята мои многие, скорее всего, тоже понимают. Да и пылище, мама, не горюй. Да и думаю, когда асфальт будет, тоже гонять не будут особо. А если будут, догоним и получат штраф. Не догоним, будет понятно, чья машина. Водитель другой. Говори, кто. Отсюда второй вопрос. Где гарантия того, что твои гаишники не будут также брать взятки? Прятаться в кустах? Отпускать всяких блатных или по звонку? Тут вы как поступите? Ведь ты же понимаешь, что это золотое дно для любого гаишника. Только не надо мне говорить, что они все честные будут и все такое. В жизни не поверю. Тут да. Тут ты правильные вопросы задаешь. Но отвечу тебе следующее. Во-первых, у гаишников будут хорошие зарплаты. Очень хорошие. Льготы на жилье, например. Набирать будем не абы кого. Никаких планов по протоколам не будет. Раз в месяц детектор жилы обязательно. Охренеть. Тут я вообще обалдел. Вы где его взяли-то? Из облака привезли добытчики, усмехнулся Бондарев. Во-вторых, если попался на взятки, изгнание. Иди куда хочешь. Точно так же, как раньше поступали с ворами тут. Жестоко. Зато действенно. Все прекрасно знают, как живут гаишники в том мире. Повторения этого тут никто не хочет. А если какой-нибудь водитель возьмет и поклеп со злости сделает на гаишника? Типа я ему взятку дал. Или он у меня ее вымогал. У меня с собой столько денег не было, и он мне штраф выписал. И вообще я не виноват, они сами докопались. Да ради бога, пожал плечами Бондарев, пусть пишет. Только милости просим на детектор. А если не виноват, то камеры у ребят у всех будут. И в машине, и на груди. Каждое нарушение они обязаны будут снять на камеру. Доказательства на видео, чтобы было. Пойми ты, гаишникам будет невыгодно штрафы брать. Если с работы выгонят, ладно еще. А вот изгнание из города — это уже не шутки. С каждым будет заключен договор, где все это черным по белому будет прописано. «Не каждый еще пойдет на такую работу», — произнес я. «Точно. А если пойдет, он 20 раз подумает, брать у водителя деньги или нет. Записи со всех камер храниться будут и долго. Тех гаишников, по которым детектор будет показывать сомнения, или что он явно сидит и врет, сразу увольнять будем, без изгнания, либо проверять потихоньку. Не решили еще, в общем». Да и водителям статью можно сделать за дачу взятки. Только тут тюрем нет, значит, рублем бить, вернее, линой. Без зарплаты посидит месяц, подумает в следующий раз. Идея неплохая, согласился я. Тут же я вспомнил, как мы буквально позавчера ехали по городу, и нас на хорошей такой скорости, кажется, «Шкода» обогнала. Под сотку точно шел, если не больше. Надеюсь, у вас действительно все получится так, как вы решили. Отделы ГАИ, значит, будете делать и оформлять всех? Будем. И с мэрией все это согласовали. Все поддерживают. За городом никаких ограничений не будет. Там людей нет, дорога широкая будет, там пусть душу отводят. От меня-то ты что хочешь? Явно не денег же. Машины, ответил Бондарев. Мощные машины, на которых гаишники смогут догнать нарушителя. О как! И какие же? И сколько штук? Для начала нужно 5 штук, седанов. Все машины должны быть одинаковые и в одинаковой покраске, как Мазды. Мотор лошадей под 300, можно больше. Город все оплатит. Мигалки, крякалки, все должно быть. Дороги сейчас построят между оазисами и городами. Хрен они на Маздах мощную тачку догонят. А на этих легко. Это на тот случай, если нарушитель решит на трассе оторваться от преследования. А убегать будут обязательно. И ты это не хуже меня знаешь. Я кивнул. И 3 микроавтобуса тоже одинаковых. Это для разъезда, либо перевезти там кого. «Тогда либо BMW пятерки, либо Mercedes и Ешки», — сказал я. «У них есть такие моторы». «Мне все равно, Саш, BMW это будут или Мерседесы. 5 одинаковых машин нужно. А там дальше посмотрим. Скорее всего, со временем мы еще закажем. И все полицейские на такие пересядут. И нужен человек, который научит гаишников управлять такими машинами. Я имею в виду, научит их экстремальному вождению». Я знаю точно, у тебя такие люди есть. Ты сам хорошо водишь, я на гонках видел. Но не думаю, что тебе это надо. Так что прошу тебя специального человека выделить. Заплатим ему, как полагается. Хорошо. Будут вам и машина, и человек. В моей голове почему-то автоматически всплыл Крот.